Глава 73. Неожиданно внимание обоих привлек какой-то звук. Потом он повторился. «Ты слышал?» – спросил Брейн. «Да, со двора вроде». Они выскочили из штабной, пробежали по коридору и, оказавшись на лестнице, стали торопливо спускаться. Вот и двор. И снова этот звук. Стук, стук, бам. «Камешки!» – воскликнул Грик, указывая на скачущие крошки гранита. «Кто-то подает нам сигнал». «За воротами стоит!» – сказал Грик и, подбежав к воротам, приоткрыл смотровой объектив. «Это Хорст!» – сообщил он. «Автомеханик Васюнаса, которому простреленный автомобиль сдавали». «Он один?» «Один». «Точно?» «Да там на склоне не укрыться. Пара жидких кустиков не в счет». «Тогда запускай», – сказал Брейн, передвигая кобуру на поясе. Он был готов к неожиданностям, но когда мост разложился, на другом его конце стоял невысокий варвар рядом с мотороллером. «Заходи», – скомандовал ему Грик, и Хорст зашел, оставив мотороллер снаружи. После чего Грик, щелкнув тумблером, снова поднял мост. Брейн подошел к гостю, Грик подошел с другой стороны. «Ты чего сигналил?» – спросил он. «Я не сигналил», – замотал головой Хорст. «Я вот к новому коменданту пришел». «Ну так я тебя слушаю», – сказал Брейн. «Я, это ваше благородие, шняга тут против вас намечается». «Какая шняга?» «Ну так западло большое». «Подробности давай», – потребовал Грик. Шарфинг купил пистолет хорошего боя у Кинсера. Кинсер в город подался и все имущество по дешевке распродал». «Еще что? Поважнее давай, поважнее». «В магазине Васюнаса теперь вербуют. Сказывают, что на вас команду собирают. Сказали, что оружие дадут, какое захочешь. Дескать, из города приедут и все предоставят». «И много навербовали?» «Не знаю, но при мне двое лужинских сказали, что не против». «Лужинских?» – переспросил Брейн. «Бойцы из банды Бурка Лужна», – пояснил Грик. «Так точно», – подтвердил Хорст. «Только Лужна теперь нет. Испарился куда-то после стычки с Камервольтером. Вот его люди и разбрелись. Кто в другие банды, а кто сам по себе ищет какой-нибудь работы». «Что еще?» – спросил Брейн. «Больше ничего. Это самые новые новости», – пожал плечами Хорст. «Что хочешь за это?» 200 чаков». «У меня есть 20». «Тоже сгодится». Брейн подал информатору 20-ки, и тот благодарно кивнул, пряча их в карман засаленной куртки. «Может, что надо на вашей машинке сделать? Я ведь специалист». «Позже, приятель, она только что из магазина», – сказал Брейн. «Но ты не забывай нас. Если что-то узнаешь, сразу сюда. Сегодня 20, а завтра, может, и все 50». «Понял, сэр», – козырнул Хорст и направился к выходу. «И повнимательнее там, а то вычислят и пристрелят», – сказал на прощание Грик, опуская мост. Гость вышел, мост поднялся, и Брейн подошел к Григу. «Что думаешь?» – спросил он. «Ничего нового он нам не сказал, это плохо. Но он к нам пришел, а это хорошо». «И чего хорошего?» «Значит, он чувствует за нами силу. Он же не любому продастся. Хотя Хорст игрок и все время в долгах».